Сейчас вылетит птичка. Фотоаппарат — это инструмент, который учит нас видеть без фотоаппарата. Доротея Ланг, американский фотограф. Техника играет немаловажную роль в том, какого качества снимок в итоге получится. Некоторые фотокамеры дают множество возможностей и творческую свободу, но при этом обязывают иметь определенные знания в области фотографии. Другие же просты в использовании, ведь для создания снимка нужно всего лишь нажать на одну кнопку. Добавим цвета. Первые цветные фотографии были получены в 1840 году с помощью обычных акварельных красок, которыми раскрашивались черно-белые снимки. Зеркало против мыла. Все современные камеры условно можно разделить на две части. Это, как их называют в народе, зеркалки и мыльницы. В основе названия и устройства первых — зеркало, расположенное за сменным объективом. Зеркальные фотоаппараты используют продвинутые любители и профессионалы. Технические возможности таких камер практически не ограничены. И с каждым годом компании выпускают все более совершенные модели. Использование таких фотоаппаратов не ограничивается нажатием на одну кнопку, но дает гораздо больше возможностей для творчества. В компактные же камеры, часто называемые мыльницами, объектив уже встроен, а технические средства либо полностью автоматизированы, либо обогащены ограниченным количеством ручных настроек. Компактные цифровые фотоаппараты позволяют знать только одно — место, где расположена кнопка затвора. Но это не значит, что мыльницы — удел неумелых людей. Зачастую современные модели бытовых фотоаппаратов выдают весьма качественные результаты, в некоторых случаях даже превосходящие снимки старших товарищей. Мыльница, но не для мыла. Слово «мыльница» и фразеологизм «мыльная опера» этимологически не связаны друг с другом. Первые компактные камеры для 35-миллиметровой пленки имели округлые формы и размеры, что придавало им схожесть с настоящими бытовыми мыльницами. А мыльные оперы получили свое название из-за того, что в рекламных паузах самых первых сериалов часто показывали рекламу мыла. Близкое родство. До изобретения синематографа братья Люмьер занимались производством фотопластинок. Они же запатентовали автохромный процесс создания снимков, который до 1935 года был единственным способом получения цветных фотографий. Телефон — это не фотоаппарат. Сделать фотографию на смартфон гораздо легче, чем на фотоаппарат. Пока что камеры, встроенные даже в самые лучшие смартфоны, не дают даже такого качественного результата, как продвинутые мыльницы. Но телефон всегда под рукой, и с него ничего не нужно скачивать для публикации в сети. Никто не будет доставать в ресторане фотоаппарат, снимать на него блюдо, скачивать на ноутбук, потом пересылать на телефон и уж только после этого обрабатывать и выкладывать его в соцсеть. Камера в телефоне — это просто и удобно. И даже авторитетные фотоконкурсы начали создавать номинации «Мобильное фото». Но все же проводить аналогии между камерой в смартфоне и зеркалкой все равно, что сравнивать по мощности самокат и Феррари. Да, иногда, когда не очень удобно ехать по пробкам на автомобиле, можно достать из багажника самокат и домчаться, но кого мы обманываем? Телефон — это не фотоаппарат. Что такое селфи? Селфи — одно из самых популярных новых слов в мире. Увлечение фотографировать себя самостоятельно, либо в отражении зеркала, либо с вытянутой руки, распространилось не только на планете. Даже в открытом космосе астронавты делают селфи. Особенный толчок такие автопортреты получили после того, как производители смартфонов стали встраивать вторую камеру со стороны экрана. Это, по мнению большинства людей, помогает им поймать себя в тот момент, когда они выглядят особенно хорошо. Целая индустрия начала развиваться параллельно с распространением жанра селфи. Самый яркий пример — миллионы телескопических селфи-палок. На них специальным образом можно закрепить телефон и сфотографировать себя с гораздо большего расстояния, чем позволяет это сделать рука. Без мешка денег не входить. Раньше увлечение фотографией приравнивалось к роскоши. Дорого стоило все, начиная с техники, заканчивая расходными материалами и оборудованием для собственных лабораторий по проявке и печати снимков. Но прогресс не стоит на месте. И теперь сделать фотографию своим хобби гораздо легче даже без огромных вложений. Это не значит, что вложения не нужны, но зато они могут быть поступательными и поначалу даже совсем неощутимыми. Да, дорогая техника все равно потребуется на том или ином этапе. Но для того, чтобы разобраться в большинстве теоретических вопросов и начать практику, почти ничего не понадобится покупать. Учебники по фотографии для начинающих объяснят, как регулировать технические настройки и выстраивать композицию. Те же камеры в мобильных телефонах и недорогие мыльницы почти всегда есть под рукой. На втором этапе можно приобрести механический пленочный фотоаппарат или даже найти его среди знакомых совершенно бесплатно. А если фотография как искусство не отпускает и хочется новых свершений, можно попробовать взять на прокат зеркальную камеру. Сравнительно с ее стоимостью прокат обойдется весьма недорого. И когда любитель проходит все, хуже чего уже быть не может, стоимость профессиональной камеры уже не имеет никакого значения. Ведь искусство бесценно. «Сейчас вылетит птичка». Фразу «сейчас вылетит птичка» придумали хитрые фотографы. Для получения четкого кадра было необходимо, чтобы модель на достаточно долгое время застыла, глядя в объектив камеры осознанным взглядом. Чтобы как-то привлечь внимание детей, фотографы просили своих ассистентов держать над головой латунных птичек, издающих трели. С сокращением времени, требующегося на один кадр, сохранилась только фраза о мифической птичке.